Я предвкушала спокойный вечерок в компании Андрея и телевизора, но звонок Елены Акимовны застал меня на выходе из больницы. «Агния, меня хотят сжить сосвету!» — истерично закричала она в трубку. «Погодите, вы о чем? Эти люди вломились в квартиру и говорят, что теперь они будут тут жить. Что мне делать?» «Вызывайте полицию», — посоветовала я. «Они говорят, что полиция ничего не сделает, потому что у них все документы на руках. Агния, я ничего не понимаю. Я сейчас приеду», — вздохнула я. Плакал мой тихий вечер. Снова зазвонил телефон. «Тетя Агния, вы где?» — поинтересовался Денис. «Вышла с работы. А ты?» «Тоже. Хотите, подвезу?» Предложение звучало заманчиво. С тех пор, как Денис поселился в нашей квартире, я чувствую себя гораздо спокойнее. Он и Дэн присматривают друг за другом. Я могу слегка расслабиться. То, что Денис позвонил с предложением подвезти, меня не удивило. После того, как мы вызволили его из участка, он всячески старается услужить, пытаясь убедить в том, что ему можно доверять. Он подъехал через 10 минут, в течение которых я мерзла на ветру, околачиваясь у газетного киоска и рассматривая его ассортимент. Удивительно, чего только не продают в подобных местах. От газет, журналов и книг до дешевых детских игрушек, китайских сувениров и канцелярских принадлежностей. На дворе сентябрь, а на прилавке уже выставлены фигурки змей, символа наступающего Нового года. А ведь это только кажется, что до зимы еще далеко, каких-нибудь 3 месяца, и надо елку покупать, как быстро летит время. Автомобильный гудок оторвал меня от киоска. Обернувшись, я увидела машину Дениса. Он припарковался у обочины и распахнул дверцу. Когда-то авто принадлежало моей покойной подруге, его матери. Цвет ее ярко-малиновый, не совсем мужской, да и модель не слишком соответствует брутальной натуре парня. Но я подозреваю, что Денис просто не может расстаться с машинкой мамы. Он никогда не говорит о ней, и это меня беспокоит. Создается ложное впечатление, что парень полностью оправился. Но Павел Кобзев, наш психиатр, уверен, что это не так. Наверное, после того, как у твоего близкого человека насильственно отбирают жизнь, вообще невозможно прийти в себя до конца. Поэтому я дала себе слово внимательно следить за поведением Дениса, отмечая малейшие тревожные сигналы. «Домой?» — поинтересовался он. «Нет, мне сначала». «Без проблем», — перебил Денис. «Шопинг?» «Нет», — ответила я и объяснила, в чем дело. «Интересные дела», — возмутился Денис. «И что вы надеетесь сделать? Выдворить этих гостей?» «Представляю себе картинку». В самом деле, в его исполнении эта идея звучала еще более глупо, чем я рисовала себе в своем воображении. «Хорошо, что я вас перехватил», — сказал между тем Денис. «Если уж вам так приспичило, едем вместе. По крайней мере, с вами ничего плохого в моем присутствии не случится». Уже поднимаясь в лифте на этаж, где проживала Елена Акимовна, мы услышали крики и удары в дверь. На площадке столпились 5, одним из которых являлся участковый в форме. Я мигом охватила взглядом невысокого коренастого мужчину в кожанке с лихо сдвинутой на затылок кепкой и худую, похожую на воблу тетку, с хилым хвостиком на макушке. Еще двое были, по-видимому, соседями. Об этом говорили надетые на босу ногу шлепанцы. «Елена Акимовна!» — кричал участковый, припав к замочной скважине. «Вы не имеете права блокировать дверь. У граждан есть право войти в квартиру». «Да плевать мне на их права!» — визжала изнутри Цыпко. Ее голос через дверь звучал глухо, но на децибелах это никак не сказывалось. Препятствие было слишком тонким. «Если они войдут, я выпрыгну в окно, и вы будете объясняться с начальством». «Что здесь происходит?» — поинтересовалась я, хотя и так все было ясно. Неизвестно откуда взявшиеся новые жильцы хотели попасть в квартиру и вызвали участкового, а Елена Акимовна собиралась стоять насмерть. «А вы, дамочка, кто такая?» — нахмурился участковый, распрямляясь. «ОМР», — сказал Денис, сунув ему под нос удостоверение. «Что еще за...» — начал участковый, но я уже протиснулась к двери. Не желая орать в замочную скважину, я набрала номер Цыпко на мобильном и сказала: «Елена Акимовна, откройте, мы уже здесь». Дверь тут же распахнулась. Женщина в руках сжимала молоток, на полном серьезе, намереваясь отбиваться от вторженцев. «Слушайте», — возмущенно вмешался крепыш в кепке, «почему мы должны прорываться с боем? Мы честно купили жилплощадь и имеем право». «Да погодите вы», — рыкнул на мужчину Денис. Я порадовалась, что взяла его с собой. В экстремальной ситуации он незаменим. Хотя порой жажда адреналина захлестывает парня настолько, что он теряет связь с реальностью, и тогда я за него боюсь, потому что он может стать опасен как для себя самого, так и для окружающих. «Давайте-ка спокойно зайдем в квартиру и поговорим», — миролюбиво предложил участковый. «Посмотрим документики, все обсудим». «Да чего тут обсуждать?» — взвелась Елена Акимовна, по-прежнему загораживая вход в квартиру. «Я никому ничего не продавала, а эти люди — жулики и бандиты». «Это кто жулики и бандиты?» — впервые заговорила тощая женщина, подавшись вперед. «Мы, между прочим, свои кровные отдали. А вас не смутило, что вы покупаете комнату в квартире, где уже проживает человек?» — спросила я ее. «А почему это нас должно смущать?» — пожала она плечами. «Мало, что ли, коммуналок в Питере?» «Ничего, и так люди живут». В конце концов Елена Акимовна посторонилась и позволила участникам побоища войти. Соседи, поняв, что спектакль окончен, расползлись по квартирам. Мы прошли в гостиную. «Не думайте, что я позволю вам остаться», — предупредила Цыпко незваных гостей. «Мне плевать, какие там у вас есть документы. Моя дочь вам не могла ничего продать». «Какая еще дочь?» — недоуменно переспросил крепыш, и супруги озадаченно переглянулись. «Вы комнату как покупали?» «Через риэлторское агентство?» — вступила я в разговор. «Нет», — отмахнулся муж. «Через агентство дорого получается, а у нас лишних денег нет. Покупали прямо у владельца». «Да я же владелица!» «Я!» — воскликнула Елена Акимовна. «Квартира оформлена на меня и мою дочь Татьяну, в равных долях. Поздравляю вас, граждане!» — жизнерадостно провозгласил участковый. «По всему, видать, вы стали жертвами квартирных мошенников». «Но уж нет!» — взвизгнула незадачливая покупательница жилплощади. «Ничего не знаю. Деньги уплачены, договор заключен, и все бумаги на собственность заверены где надо, а владелец квадратных метров — мужчина, а вовсе не какая-то там Татьяна». Мы с Еленой Акимовной беспомощно таращились друг на друга. Но тут вмешался Денис. «Погодите», — оборвал он женщину. «Речь может идти об уголовном деле, и тогда ваша писулька...» Он махнул рукой на договор, которым размахивала говорящая. «Не будет иметь никакого значения». «О каком еще уголовном деле?» Так и подскочил на месте ее супруг, срывая кепку и обмахиваясь ею, словно веером. «Мы ни в чем не виноваты. Мы добросовестные приобретатели». «Похоже, что так», — поддакнул участковый, тоже сняв фуражку и доставая из кармана носовой платок с целью вытереть испарину, обильно выступившую на лбу. «Я проверял. На первый взгляд бумаги в порядке». «Это еще предстоит выяснить», — не отступал Денис. «Речь идет о пропавшей женщине, поэтому любой, кто имеет отношение к делу, может считаться подозреваемым. А вы, кстати, лица заинтересованные, так что сами понимаете». И где он только этого нахватался? Я в жизни не слышала, чтобы Денис произносил столь пространные речи, да еще и с таким деловым уверенным видом. Обычно он бывал немногословен, и мы скорее полагались на его силу, нежели на дипломатические способности. Однако в данный момент даже участковый смотрел на моего парня с уважением. Меня захлестнула волна гордости, словно я лично выпистывала этот юный кадр. «Но мы», — забормотал муж, озираясь на всех по очереди, будто в поисках поддержки хоть с какой-нибудь стороны. «Покажите договор», — потребовала я, пытаясь соответствовать Денису. Удивительное дело, но участковый, который поначалу пытался дать понять, что нам лучше не вмешиваться, сейчас, казалось, был даже рад тому, что мы с Дениской перехватили инициативу и с интересом простого зрителя наблюдал за происходящим. Документ купли-продажи оказался увесистым. Он содержал больше десятка страниц, а в самом конце супруги прикрепили подлинник свидетельства о праве собственности. Не являясь специалистом по жилищному праву, я, тем не менее, смогла определить, что договор выглядит вполне презентабельно, и на нем присутствовали все подписи и печати, какие только можно ожидать. Да, пришлось мне с неохотой признать, выглядит правдоподобно. «Ну вот», — победно воскликнул крепыш, хлопнув себя по круглым коленям, так туго обтянутым джинсами, что создавалось впечатление, что они вот-вот треснут по швам. «Я же говорил, это еще ничего не значит», — заметил Денис. «Документы можно подделать». «Тё Агния Кирилловна», — тут же поправился он, едва не назвав меня при всех тетей. Я протянула ему договор. «Говорите, мужчина продал?» Не поднимая глаз от бумаг, спросил он супругов. «Да», — одновременно словно пионеры, отозвались они. Подпись неразборчивая. «Его звали Тимур», — словно оправдываясь, быстро сказал мужчина. «Тимур Семагин». Я увидела, как при звуке этого имени Денис буквально покачнулся в кресле. «Как?» — переспросил он, несколько раз моргнув, как кукла, опрокинутая на спину. «Тимур Семагин», — сказала жена крепыша, с беспокойством глядя на Дениса. «А что такое?» «Да», — эхом отозвался участковый, заинтересованно переводя взгляд с меня на Дениса и обратно. «Вам знакомо это имя?» «Да», — кивнула я, вновь обретя способность говорить. «Он мертв, этот Тимур Семагин». «Что?» Оба супруга были потрясены. Разыграть такую сцену, да еще в унисон, у них вряд ли получилось бы. «Убит», — подтвердил мои слова Денис. «Недавно». «А вам-то это откуда известно?» «Прошу прощения», — потрясенно спросил участковый. «Он проходил по делу о мошенничестве», — сказала я, приходя на помощь Денису. «А, о мошенничестве», — обрадовался участковый. «То есть он все-таки из этих?» «Черных риэлторов, да?» «Нет», — ответила я, — «мошенничество иного рода. С лекарствами, которые Тимур и его подельник втюхивали старикам-пенсионерам за бешеные деньги». «Понятно», — закивал тот. «Значит, многопрофильный он, этот ваш Семагин. И тут поспел, и там. Но погодите», — спохватился участковый. «А как же он комнату-то продал, если мертвый? Тут число стоит». Денис протянул ему документы. «За 2 дня до убийства», — добавил он. Участковый взглянул на дату и почесал затылок. «Да, друзья мои», — протянул он, обращаясь к супругам. «Сдается мне, вы будете проходить свидетелями по делу об убийстве. А то, может, и не свидетелями?» «О каком убийстве речь?» — завопила женщина, тряся головой так, что ее хвостик на затылке мелко задрожал. «Говорила я тебе, что нужно в агентство обращаться, а то надуют. Вот ведь как в воду глядела». Ее последние реплики были обращены к мужу. Мне стало до смерти жалко обоих. Видно же, что ребята понятия не имеют о случившемся. «Но позвольте», — вдруг подала голос Елена Акимовна, до той поры долго молчавшая. «Какое отношение к этому вашему Семагину имеет моя дочь?» «Вот это вопрос», — подумала я. «Всем вопросам вопрос». «Я звоню Карпухину», — сказала я, обращаясь к Денису. «Пускай он разбирается».